Ситуация. Коллеге предстояло вести разговор с работником-истериком. Товарищи не советовали трогать нервного коллегу, предполагая, что таких, как он, надо обходить стороной. Как надо вести себя при необходимости общения с коллегой-истериком? Решение. Первое. Определите, к какой категории относится истерик. А. Если он трудоголик, то он обычно недоволен тем, что другие раньше уходят с работы, много отдыхают. Б. Если он лентяй, то недоволен тем, что надо вовремя приходить на работу ограничениями в перекурах. Второе. Изучите больные места. На что он болезненно реагирует? Завидует чужим успехам, неравнодушен к женщинам и другое. Третье. Ссылайтесь на начальника. Например, Иван Иванович сказал, что надо сделать. Истерики – люди сообразительные. Четвертое. Не вступайте в прения. Истерику вы ничего не докажете. Все попытки что-либо объяснить ни к чему не приведут. Может быть только очередной взрыв истерики. Пятое. Если вы оказались объектом истерики, не обижайтесь, не убегайте в слезах. Отнеситесь к истерику как к человеку с проблемами. Шестое. Делайте вид, что внимательно его слушаете. Смотрите в точку между бровей. Ему будет казаться, что вы смотрите ему прямо в глаза. Сосредоточьтесь на выбранной точке, пристально разглядывайте неровности кожи и создавайте видимость внимания. Тогда все слова истерика пройдут мимо вас. Седьмое. Постарайтесь выждать время. Истерики – люди отходчивые. Когда он успокоится, то можно и поговорить. Но лучше общаться в письменной форме. Восьмое. Не пытайтесь исправить истерика. Его исправить сложно, а легко потерять время, подорвать свою нервную систему. Девятое. Попытайтесь разглядеть в нервном человеке положительные черты. Понять, за что все-таки его терпят другие. Возможно, у него есть какие-то таланты. И вы будете терпимы к его характеру. Десятое. Начинайте разговор с комплимента. Скажите, например, что только он один так профессионально разбирается в таком-то вопросе.